затрагивает Гиты, песни Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры, раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава 8. Достижение Всевышнего. Арджуна увача, ким тат брахма ким аджатмам, ким карма пурушоттама, ади бхутам ча ким проктам, ади дайвам ким учьяте, ади ягьям катам котра, дехесмин мадхусудана. Прояна-кале чакатам, гейоси ниятатмавихи, Шри Бхагавану вача, акшарам брахма парамам, Шобхавор дхятма мучьяте, бхута бхават бхаватаро, Висаргат карма сангитаха. Текст 20. Всевышний Господь сказал: «Но есть иная, высшая природа, вечная и трансцендентная к этой проявленной и непроявленной материи. Эта высшая природа нетленна. Когда все в мире уничтожается, эта природа остается неизменной». Комментарий. Высшая духовная энергия Кришны трансцендентна и вечна. Ее не затрагивают все изменения материальной природы, которая проявляется или уничтожается с наступлением дня или ночи Брахмы. Высшая энергия Кришны по своим качествам полностью противоположна материальной природе. Текст 21. То, что ведантисты описывают как непроявленное и совершенное, что известно как высшее назначение, достигнув которого человек никогда не возвращается обратно, это и есть моя высшая обитель. Комментарий. Высшая обитель Верховной Личности Господа Кришны описывается в Брахма-самхите как Чинтамани-дхама, место, где исполняются все желания. Высшая обитель Господа Кришны называется Галока Вриндавана, и в ней множество дворцов, сделанных из философского камня. Там также растут деревья, называемые древами желаний, дающие любую пищу, какую пожелаешь. Там живут коровы-сурабхи, которые дают неограниченное количество молока. В этой обители Господу служат тысячи богинь процветания Лакшми, и он именуется Говиндой, изначальным Господом, причиной всех причин. Господь играет там на своей флейте. Его трансцендентная форма — самая прекрасная во всех трех мирах. Его глаза подобны лепесткам лотоса, и его тело цветом напоминает тучу. Он настолько прекрасен, что его красота превосходит красоту тысячи купидонов. На нем одежда цвета шафрана, гирлянда на шее и павлинье перо в волосах. В Бхагавадгите Господь Кришна лишь упоминает о своей личной обители, Галоке Вриндавана, которая является высшей планетой в духовном царстве. В ведической литературе говорится, что нет ничего, что превосходило бы обитель Всевышнего Господа, и эта обитель есть высшая цель и назначение. Тот, кто ее достигает, никогда не возвращается в материальный мир. Высшая обитель Кришны и сам Кришна — суть одно, не различаясь в качественном отношении. На нашей земле, в 90 милях к юго-востоку от Дели, находится Вриндаван, который является прообразом высшей планеты духовного неба. Когда Кришна не зашел на эту землю, именно там, во Вриндаване, он предавался своим играм и развлечениям. Вриндаван находится в районе Матхуры, в Индии, и занимает площадь примерно 84 квадратные мили. Текст 22. Верховную личность Господа, величайшего из всех, можно достичь путем чистой преданности. Хотя он всегда пребывает в своей обители, тем не менее он вездесущ, и все находится в нем. Комментарий. Здесь ясно говорится, что высшее назначение, откуда нет возврата, это обитель Кришны, верховной личности Бога. В Брахма-самхите говорится, что эта высшая обитель есть Ананда-чинмая-раса, место, где все исполнено духовного блаженства, где нет ничего материального. Все ее многообразие осуществляется как духовная экспансия самого Всевышнего Господа, ибо в том мире все проявление создается исключительно духовной энергией, как это объясняется в 7 главе. Что касается этого материального мира, то хотя Господь всегда находится в своей высшей обители, Он, тем не менее, присутствует повсюду посредством своих материальных энергий. Таким образом, через свою духовную и материальную энергии он пребывает как в духовной вселенной, так и в материальной. Только с помощью бхакти-йоги или преданного служения человек может попасть в высшую обитель Кришны или же на бесчисленные планеты Вайкунтхи, на что указывает в этом стихе слово «бхактия». Никакой другой процесс не поможет достичь этой высшей обители. В Ведах также описывается высший обитель и верховная личность Бога. В этой обители есть только один Господь, и Его имя Кришна. Он милосердный Всевышний, и хотя Он один, Он проявляет Себя в миллионах и миллионах полных экспансий. Веды сравнивают Господа с деревом, которое, хотя и оставаясь неподвижным, дает самые разные плоды и цветы и временами меняет листву. Полной экспансии Господа, управляющие планетами Вайкунтхи, четырехруки. Они известны под разными именами – Пурушоттама, Тривикрама, Кешава, Мадхава, Анирудха, Хришикеша, Санкаршана, Прадьюмна, Шридхара, Васудева, Дамодара, Джанардана, Нараяна, Вамана, Падманабха и так далее. В Брахма-самхите также говорится, что хотя Господь всегда присутствует на Галока Вриндаване, своей высшей обители, тем не менее Он вездесущ, так что все идет своим чередом в полном порядке. Как утверждается в Ведах, Его энергии так обширны, что они постоянно и безупречно управляют всем происходящим в космическом проявлении, хотя Сам Господь находится далеко в Своей обители. Текст 23. «О лучший из Бхарат! Теперь я объясню тебе различные периоды времени, когда йоги, покидающие этот мир, возвращаются или не возвращаются обратно». Комментарий. Те, кто безраздельно преданы Всевышнему Господу и полностью вручили себя Ему, не беспокоятся о том, когда и каким образом они покинут тело. Они все оставляют в руках Кришны и таким образом легко и радостно возвращаются к Нему. Но те, кто не относятся к числу чистых преданных, и вместо этого полагаются на другие методы духовного осознания, такие как карма-йога, гьяна-йога или хатха-йога, должны оставлять свое тело в соответствующий момент и тем самым обеспечивать себе уход из мира рождения и смерти. Если йог достиг совершенства, он может выбрать время и место для оставления этого материального мира. Но если он не настолько владеет этой наукой, его успех будет зависеть от случая, от того, покинет ли он тело в подходящий момент. Наиболее подходящие моменты для оставления тела, с тем, чтобы не вернуться назад, описываются Господом в следующем стихе. Текст 24. Йоги, познавшие высший Брахман, достигают его, покидая этот мир во время влияния Бога огня, в светлое время, благоприятный момент, в течение 2 недель пребывающей луны или 6 месяцев, когда солнце находится в северном полушарии. Комментарий. когда упоминаются огонь, свет, день и луна, то имеется в виду, что всеми ими управляют различные божества, которые направляют душу в момент отделения ее от тела. Во время смерти ум переносит нас в новую жизнь. Если оставить тело в указанный выше момент, случайно или намеренно, то можно достичь безличного сияния Брахмаджоти. Мистики, достигшие совершенства в йоге, могут заранее выбрать время и место для оставления тела. Другие люди не могут управлять этим. Если случайно они оставят тело в благоприятный момент, то они не вернутся в цикл рождения и смертей. В противном же случае возвращение обратно очень и очень вероятно. Однако для чистого преданного, обладающего сознанием Кришны, уже нет опасности возвращения, независимо от того, покинет ли он тело в благоприятный или неблагоприятный момент, случайно или намеренно. Дорогие радиослушатели, в нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты с вами Прабхупады. महाप्रभु की कर्ण नित्य गीता बादित्रमा जन्मन सोरसेना रोमांचकं पाशुतरंग भाजो वंदे गुरसी चरण अरविंदम संसारदावानलनिरलोक प्राणाय कारुण्य घनाघनत्यम् सकलनगुणार्णवर्ष वन्दे गुरुश्रीचरणारविन्दम्.